20. Мракакля, он же, как выяснилось, Мракьян Светозарович. Слушая меч, я все больше и больше убеждался в том, что жажда власти и собственного величия никого и никогда ни до чего хорошего не доводили. Взять, к примеру, историю ее создания. Добрый и очень сильный волшебник заточил свое могущество в меч, наделив его своей памятью и дав имя, а после спрятал. Для чего? Для благой цели? С виду было так. Устал от своего бессмертия, а чтобы никто не пустил чары во зло, скрыл их. Смешно. У него было достаточно времени, чтобы воспитать достойного преемника и передать силы ему. Но нет. Жадность чародея подтолкнула сделать все, чтобы не было ему равных. И что получилось в итоге? Один из его потомков все же добрался до меча. Обладая памятью и разумом, кладенец, естественно, ухватился за возможность вновь жить среди живых, а не сидеть вечность среди камней. Вот только подвело их исполнение. Объединить столь мощную, по местным меркам, силу в слабое человеческое тело, конечно, это даст свои последствия. Странно было бы ожидать другого. И тут снова взыграла человеческая жадность. Вместо того, чтобы отсеять излишки сил, меч и первый из бессмертных, как их называют, создали ряд бессмысленных ритуалов. Одно сердце Кощеева чего стоит. Забавно. Скорее всего, создатель кладенца был оборотнем. Возможно, сам оборачиваться не мог, но силы в себе носил. Только у них есть понятие пары, которое действующие бессмертные копируют из поколения в поколение. Сила сама выбирает сердце. Человека, с кем есть наибольшая совместимость. Ну, а магия оборотней сдабривает все это дело любовью. Единственная умная вещь, которую делали бессмертные, это обращение к Аллатырю с просьбой указать на пару. Хоть время не тратили на самостоятельные поиски, пользуясь частью моих сил. Но вот сам ритуал передачи с привязкой к мечу — это вызывало лишь улыбку. Особенно тот факт, что никакая часть силы избранницы не переходила. Точнее, не давалась ей в пользование. У кладенца один хозяин, и только ему позволено иметь доступ к магии. А сейчас была хозяйка, которая, к слову, не торопилась забирать меч обратно. «Кирьяна придет!» — не соглашалась со мной болтливый меч, но спорить больше не пыталась. Боялась, что развею. И правильно делала. Ей тяжело без меня контролировать силу. Скорее всего, отец запретил ей вообще колдовать, чтобы не провоцировать выбросы. «Или принял верное решение избавиться от тебя», — ухмыльнулся я, заметив, как недовольно кладенец поджала губы. «Нет тебя, нет проблем. Да, где-то полгода боли и агонии твоей хозяйке придется пережить, пока тело освобождается от чуждой ему магии, зато потом никаких проблем». Я видел, что артефакт со мной не соглашалась, но боялась перечить. И правильно. Хотя, стоит признать, перепалка с ней давала мне время немного отвлечься от собственных мыслей. То место и время, в которых я оказался, вызывали тоску. Я и раньше мог полагаться только на себя, но были люди, к которым я испытывал нечто схожее с доверием. А здесь и сейчас я по-настоящему один. «К нам гости!» — озвучила очевидная кладенец, как и я, почувствовав приближение чужой магии. «И это не за тобой», — покачал я головой, осматривая зал, в котором сидел. Стены, потолок, пол — все было покрыто льдом. Не рассчитал немного, призвав силы. С другой же стороны, пусть видят, с кем имеют дело. Я ожидал, что ко мне отправят переговорщика, но не ожидал увидеть темноволосую красавицу в расписном красном плаще с меховой отделкой. Даже немного обидно стало. Либо местные правители не воспринимают меня как равного себе, либо решили подложить под меня девицу. «А может, и за мной», — зло прошептала кладенец, не сводя взгляда с приближающейся ко мне гости. «Это царевна Василина, дочь Василисы Прекрасной и царя Ивана. Того самого, которому приставка «дурак» подходит гораздо больше короны. Как видишь, от матери она унаследовала многое. От красоты до скверного нрава. Не удивлюсь, если она будет просить меня, ведь только так можно причинить вред бессмертным». Я едва заметно улыбнулся такой характеристике, что, к слову, не укрылось от цепкого взгляда этой Василины. «Мракьян Светозарович!» Удивила она подобострастным обращением, замерев в полупоклоне в нескольких метрах от меня. «Меня зовут Василина!» Пока она перечисляла свои регалии, я ожидал главного. Например, откуда ей известно мое имя? Все же про королевство Светозара здесь никто ничего не знал. Неужели какие-то крохи информации сохранились? Тогда девица могла бы быть мне полезной. «Мракьян», — повторила кладенец с нотками сожаления, добавив чуть тише, «все-таки не мракокуля, значит, мракокуля». Огромных усилий мне стоило не рассмеяться в голос. Когда кладенец детально описывала то, как они с Кирьяной снимали с меня заклятие Роксаны, я едва сдерживался от смеха. Это же надо было додуматься так перевести. Еще и кричать, надеясь непонятно на что. С другой же стороны, если бы не их абсолютно лишенные логики поступки, я бы так и остался под чарами. Не то чтобы я был благодарен и хотел отплатить чем-то в ответ, но меч я решил вернуть. Нравится этой семейке носиться со своим величайшим даром? Пусть носится. «Повтори». «Я прослушал», — приказал я, заметив, что девушка давно молчит. «Конечно», — сквозь зубы процедила Василина, стараясь скрыть от меня свои настоящие эмоции. А я же старался не смотреть в сторону входа в зал, почувствовав присутствие нового действующего лица. Кажется, Кирьяна все же решила забрать свой меч, а заодно и подслушать. Любопытно. И ведь кладенец ее тоже чувствует. Чувствует и молчит. Никакой веры этому артефакту. «Как я уже сказала, меня зовут Василина». «Цель визита», — повысил я голос, перебивая вновь решившую сразить меня титулами девицу. «Я пришла предупредить вас». Снова поклонилась она, а я уже сейчас чувствовал сочившуюся в ее словах ложь. «Недавно бессмертным был собран совет, на котором планировалось нападение на вас. Я считаю неправильным такое отношение, и...» Василина очень правдоподобно подняла на меня полные слез глаза, доверительно понизив голос. «Я пришла предупредить и предложить помощь от лица своего царства. Мы готовы встать рядом с вами и дать отпор бессмертным. Они слишком много лет держат в страхе наш мир. И вчера на совете они говорили ужасные вещи, прогибая под свою волю достойнейших представителей правящих семейств». «Что же они говорили?» — усмехнулся я, все же посмотрев в сторону входа. Кирьяна больше не таилась. Она медленно приближалась к ничего не подозревающей Василине. Даже на меня не посмотрела. Какая досада. «Ужасные вещи!» Болванчиком закивала головой Василина, радуясь, что я ей верю. Наивная. «Больше всех высказывалась их наследница, Кирьяна Кощеевна. Она утверждала, что вас нужно уничтожить, что вы слишком опасны, но...» «Все присутствующие понимали, что опасны только бессмертные, но из страха не могли возразить». И вновь каждое слово — ложь. «Тебе есть что добавить, Кирьяна?» — позвал я замершую за спиной Василины девушку. Промелькнувший ужас в лицах царевны меня позабавил даже сильнее, чем то, с какой скоростью она отскочила в сторону. «Меч!» — Едва слышно произнесла Кирьяна, вытянув вперед руку и не сводя глаз со своей жертвы. Я не стал мешать, отпуская чары и позволив кладенцу проявиться мечом в ладони хозяйки, с интересом наблюдая за происходящим.